опустевший вокзал. Скорый поезд, словно сон исчезал. Как виденье в одно мгновенье скрылся вдали, оборвав меня на полуслове. Скорый поезд, словно вспышка в ночи. Скорый поезд, ждет меня научи. Пусть минуты сближают села и города, пусть разлук не будет никогда. Дни и ночи, где-то вдали, где-то вдали, мчится поезд, скорый поезд, спутник любви, моей любви. Падение комет, уходя в тишину ночную, как в никуда, и рассвет вернуть не обещая. Скорый поезд, пусть без пересту. Скорый поезд, на крыльца не разлу. Снова рельсы мне шлют сигнал, и встают меня, и тревожат, и зовут меня. Скрылся вдали, оборвав меня на пол.